Глава 67. Денис. Я лежу на кровати, закинув руку за голову, и наблюдаю, как Лея завязывает пояс на халате, а после поправляет волосы. Красивая. Даже очень. Прямо руки чешутся кому-то начистить рожу, когда вижу, как некоторые уникумы пожирают мою невесту глазами. Надо же, невеста. И совсем не страшно, как казалось раньше. Даже представить себе не мог, что однажды голову потеряю. Всерьез и надолго. «Мне понравилось наше примирение», – произношу с усмешкой, наблюдая, как Ли поворачивает голову в мою сторону. «Только давай договоримся». Я запинаюсь, а девушка приподнимает одну бровь, задавая немой вопрос. «Это наша единственная и последняя большая ссора». «Предлагаешь вообще не ссориться?» Ли делает удивленным лицо. «Куда ж без ссор?» – усмехаюсь в ответ, так как игривое настроение девушки меня снова заводит. «Мне еще тебя укрощать придется». «Мы даже домой не вернулись, а ты уже командуешь». Моя любимая разворачивается на 180 градусов и делает руки в боки. «Я вот думаю, а не погорячилась ли я со своим «да»?» Это она шутит, конечно же, и даже не скрывает, так блестят глаза моей девочки. Ох, и язвочка мне досталась. Придется мне сильно постараться, чтобы укротить мою строптивицу, как я только что пообещал. «Ты же ответственная», — мигаю бровями спустя несколько секунд. «Назад свое слово не возьмешь». «С картиной мне понравилось». Лия улыбается, да так искренне, что хочется снова ее затащить в постель. И снова начать процесс примирения, теперь уже под номером 2. «Твой Алекс постарался. Я слегка кривлюсь, так как до сих пор сам не понимаю, каким образом этому настырному творцу удалось меня развести на эту романтическую чушь. Ну да, романтик из меня никудышный, но раз любимая девушка в восторге, то я готов подстроиться. Немного. В пределах допустимой нормы. А там как получится, глядишь и втянусь». «Я же говорила, что вы два афериста». Лия фыркает, берет стакан с соком и направляется ко мне. «За моей спиной ни словом не обмолвились. Вам не стыдно?» «Нет». Честно отвечаю, мотая головой из стороны в сторону. «Нет», – передразнивает меня Лия, кривясь и вручая мне стакан с апельсиновым соком. «Как дети малые, честное слово. Шпионы, блин, выискались. Кстати». Девушка усаживается на край кровати и закидывает одну ногу на другую. «Ты Алексу нравишься». «Твою ж...» Даже соком подавился, обалдев от свалившегося мне на голову счастья. «Чего?» Я округляю глаза, таращась на Лию, а та негодяйка в ответ смеется. «Он хороший». Даже слышать ничего не собираюсь. Я зажмуриваюсь, а после резко открываю глаза. «Ты же пошутила!» Медленно опускаю голову, глядя на девушку из-под лобья. «В каком смысле я ему нравлюсь?» Дед проболтался. Лия трясет головой и морщится, как будто лимон по кусочкам съела без сахара. Вот же старый балабол. «Если бы он не проболтался, то твой Алекс...» «Я запинаюсь так, как сейчас ляпну лишнего». «Глупо к нему ревновать». Лия отставляет сок в сторону и залезает на кровать, пристраиваясь рядом со мной. «Учитывая то, что моя любимая девушка живет в его квартире...» Я обнимаю малышку, притягивая к себе поближе. Проводит с ним большую часть суток. Целую ее в макушку. Ревновать и вправду глупо. Кстати, этот Алекс сам на меня вышел еще месяц назад. У Лии спер мой номер и позвонил, когда я меньше всего ожидал каких-либо вестей из Лондона. Слава богу, Ефим Николаевич меня с подробностями просветил насчет нежной дружбы между Алексом и Лией. А то бы паренек, несмотря на свою мировую известность, отправился бы прямиком в травматологию. «Ты должен ее простить», – выдал мне Алекс на довольно сносном русском. «Слушай, чувак, ты кто вообще такой?» – отбросил я в сторону все бумаги и откинулся на спинку кресла. «Я друг Лии», – выдал этот недоумок. По крайней мере, именно так я о нем тогда думал. А у меня костяшки пальцев побелели, так я вцепился рукой в подлокотник. «И что тебе от меня надо, друг?» «Она очень сильно переживает», – печально вздохнул Алекс. «Я пытаюсь ее подбодрить, но она...» «А тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело?» Согласен, получилось довольно грубо, но тогда я был в бешенстве. Это позже я немного остыл, да и Ефим Николаевич все по полочкам разложил. «Мне он тоже не нравится», — кривился старик, мотая головой из стороны в сторону. «Но Лия его считает другом. Придется и тебе с этим недоразумением смириться». «Придется, кто ж спорит. Только я бы предпочел поменьше этого Алекса в нашей с Лией жизни. Кстати, именно он предложил мне идею с картиной в виде предложения руки и сердца». «Оригинально!» — кричал парень мне прямо в ухо. «Бред!» — фыркал я в ответ. «Фантастически!» «Чушь полная! Поверь, ей понравится!» Последний аргумент сломил мое сопротивление. Чего не сделаешь ради любимой женщины. И в Лондон я прилетел еще неделю назад, о чем Лия догадалась. С враньем у меня в последнее время напряженка. Не получается. Да я особо и не стараюсь. Врасплох застала со своим вопросом, вот и пришлось отнекиваться. Но это последняя ложь в наших отношениях, иначе мы не сможем построить будущего и разобьем то доверие, которое заново начинает зарождаться. Ревновать и вправду глупо, повторяет Лия мою последнюю фразу и пристраивается у меня на груди, заглядывая в глаза. Я ведь не давала повода, приподнимает одну бровь, а я в ответ заправляю за ушко пряди волос, которые падают девушке на лицо. Не давала, честно признаюсь и усмехаюсь. Но любой представитель мужского пола с тобой рядом меня бесит. Денис! Ты же хотела, чтобы я говорил только правду. Держи себя в руках. Постараюсь. Это сложно, когда Лия рядом, даже если мы наедине. Я не стесняюсь проявлять своих чувств, поэтому мои губы касаются губ девушки. Мы так долго были вдали друг от друга, скучали, переживали, боролись со своими страхами. И теперь не хватает времени, чтобы насладиться друг другом. «Кстати», — шепчет Лия, первой прерывая наш затянувшийся поцелуй, «ты мне так и не рассказал, как смог убедить этих двух старых упрямцев». «Сейчас мне меньше всего хочется говорить об этом, но девушка ждет подробностей, а я не могу игнорировать ее любопытство, хотя мои мысли сейчас совсем о другом». Ее тело рядом, а губы уже распухли от поцелуев. «Родная, милая, любимая». Я закрываю глаза, пытаясь выровнять дыхание, а воспоминания двухмесячной давности напоминают о себе.